Чем же обязано человечество Иди и Джапу, если не считать интригующей связи между уличной акробатикой и эректильной функцией? Человечество выиграло право на погрешность в отношении параметра, которым оно склонно хвастаться, а именно длина пениса. До магнитно-резонансного исследования Шульца мало кто отдавал себе отчет в том, какая часть пениса прячется под поверхностью кожи. Корень чуть ли не в два раза длиннее свободной части. Так что если ваша эрекция измеряется, скажем, 6 дюймами, смело говорите, что 10. Я поддержу. По меньшей мере, эта работа положила конец сентиментальной чуши насчет сцепления пениса с шейкой матки. Кроме того, мы узнали, что пенис, корень и стебель вместе во время совокупления имеет форму бумеранга. Леонардо изображал его прямым, как палка. Форму, но не траекторию. Если вырвать пенис с корнем и швырнуть в воздух, он вас не вернется. Скорее, он больше не захочет иметь с вами дело. И кто его упрекнет? Но о самом ошеломляющем на сегодняшний день открытии в области секса, сделанном благодаря сканированию гениталий в режиме реального времени, читаем в Journal of Ultrasound in Medicine, который опубликовал письмо в редакцию Исраэля Мейцнера под названием «Сонографическое наблюдение внутриутробной мастурбации». Письмо Мейцнера иллюстрирует 2 снимка, в подробностях показывающие 7-месячный плод. На первом – крохотная ручонка, изготовившаяся к действию, на второй – через секунду – ручонка обхватывает пенис движением, напоминающим мастурбацию. Это продолжается минут 15, в течение которых Мейнснер стоит в полном обалдении, но не документирует внутриутробный оргазм плода. Самый ранний оргазм, зафиксированный наукой, оргазм 3-летней девочки, которой подсмотрела ее мать и доложила о ее поведении Альфреду Кинси. Кинси по глупости добросовестно, год стоял 1953, включил подробное описание в книгу «Женское сексуальное поведение». Хотя он никогда не видел этого ребенка, так же, как и других людей, описанных в его книге, его обвинили в педерастии, и это обвинение преследовало его долгие годы. К счастью, отделение ультразвуковой диагностики не скоро закрывалось, покуда сканировали последних, записанных на этот день пациентов, мы с Эдом получили получасовую отсрочку. Мы бродили по коридору, и в конце его обнаружили дверь с надписью «Зона отдыха». «Ого», — сказал Эд. «За дверью мы нашли кафе и заказали чай». Эд смотрел на носки собственных ботинок. Он волновался по поводу своей способности, как выразился Шульц, исполнить адекватно. Впрочем, он принял Божий дар, так что все будет хорошо. «Пора идти», — мрачно произносит Эд. «К нам приближается доктор Дэнк в брюках защитного цвета и в белом лабораторном халате. Его возраст трудно определить. Его сидеющие волосы торчат, как у молодого, во все стороны. Хотя он приехал в Лондон 10 лет назад, по-английски он говорит осторожно, с минимумом украшательств. Англия оставила в его речи след лишь изредка мелькающими блистательно и ура. Такие вещи, как юмор и сарказм, похоже, от него ускользали. А может быть, он просто полностью поглощен своей задачей. Доктор Дэнк показал нам, где можно переодеться. Относительно позы, говорит он, когда мы возвращаемся уже в больничных рубашках, он хочет, чтобы мы лежали на боку, как ложечки. Примерно это же значилось и в инструкции. Нас попросят ввести пенис в вагину сзади. «Я думаю, лучше будет повернуться лицом к стене», продолжает доктор Дэнк, «а не к нему. Так получится более романтично», добавляет он. На стене висит картина, изображающая приморский город на холмах. Словно глядя на нее, мы сможем убедить себя, что перенеслись на побережье Амальфи, или что доктор Дэнк туда перенесся, тоже неплохо. Я сейчас выключу свет. «А где же свечи и тихая музыка?» – спрашивает Эд. «О, прошу прощения», – отвечает доктор Дэнк с явным огорчением. Вдруг он просветлел. «Я могу включить свой ноутбук. У меня есть саундтрек к собору Парижской Богоматери». Его усилия трогательны, хотя и бесполезны. Сделать эту ситуацию романтической, сексуальной и даже просто нормальной невозможно. Она все равно останется медицинской процедурой, процедурой, которую нужно пройти. Доктор Дэнк скрывается за дверью и возвращается с большим конвертом, который и протягивает Эду. В конверте экземпляр английской версии журнала «Максим». «Вот очень эротично», — говорит он Эду. Вероятно, исходя из того, что родная жена в мешковатой больничной рубашке и старых носках не эротична никоим образом. И вот наступает момент, как в плохих ужастиках, когда человек с явно дурными намерениями закрывает дверь на ключ. И зрителям пора бояться за героя, то есть бояться за нас. Доктор Дэнк защелкивает замок. Я лихорадочно нанизываю одну фразу на другую. «Какая у вас удивительная машина! Почему вы заинтересовались рентгенологией? Нет ли поблизости хорошего паба, он нам понадобится?» Хотя доктор Дэнк и не велит нам лечь, похоже, именно это сейчас случится. Эд притворяется, что с головой ушел в журнал, и я подначиваю его. «Ну что, Джаб, будем мы что-нибудь делать?» Мы укладываемся в указанную позу, а доктор Дэнк смазывает ультразвуковым гелем ультразвуковой зонд. Гель лучше проводит ультразвуковые волны, чем воздух. Ультразвуковой гель на вид, на ощупь и по своему действию напоминает продукт, эвфемистически называемый персональным лубрикантом. Доктор Дэнк начинает с того, что делает несколько снимков. Он перегибается через Эда и прикасается к моему животу ультразвуковым зондом. Его рука покоится на бедре Эда. Странное интимное прикосновение в ситуации, во всех остальных смыслах начисто лишенной интимности. Чтобы он сделал эти снимки, мы должны на несколько секунд застыть неподвижно, как викторианцы, позирующие для дагеротипа, только вовсе не в викторианских позах. «Теперь, пожалуйста, определенное движение», — говорит доктор Дэнк и добавляет «на случай, если мы не поняли», «На случай, если Эд увлечется созерцанием локтя или захочет салютовать флагу. Внутрь и наружу». Доктор Дэнк сообщает, что доволен результатом. «Гораздо яснее, чем я думал. Очень. Вы не могли бы немного подождать? Мы сохранили слишком много данных. Доктор Дэнк должен перезагрузиться. К счастью, на это уходит всего несколько секунд, потому что Эд тоже чувствует настоятельную необходимость перезагрузиться. Эд поддерживает расхлябанный ленивый ритм, при этом они с доктором Дэнгом беседуют о детях. Я мысленно делаю заметки, точнее, половина меня. Я себя чувствую, как секретарша в скабрёзной французской комедии, которая тихо сидит за столом, держа в руках какое-то письмо, а под столом мальчишка рассыльный уткнулся лицом ей между ног. «Вы так молодо выглядите, а ребенку уже 15», — говорит Эд. «Сколько же вам лет?» «В августе исполнится 45». «А младшему сколько?» «Всего 2,5. Теперь можете эякулировать». «Насколько я понимаю, единственная причина делать снимки реальных людей, занимающихся сексом, состоит в том, что от ученых не требуется вставать с места, выходить, покупать в Калифорнии Exotic Novelties искусственные члены и гибкие пластиковые вагины, нести их в лабораторию и совокупляться друг с другом. В 2003 году группа эволюционных бихевиористов Университета штата Нью-Йорк в Олбани опубликовала работу, озаглавленную «Человеческий пенис как орудие доставки спермы». Ученые выдвинули теорию, форма головки полового члена с венчиком возникла в ходе эволюции, чтобы выдавливать семя соперника перед доставкой собственной. Единственная доисторическая девушка была, наверное, фантастически неразборчива. Это вполне соответствует тому малоизвестному факту, что последняя порция мужского эякулята содержит естественные спермициды не для того, чтобы убить собственных солдат, разумеется, а для того, чтобы обезвредить семя того, кто придет следом. Но в Калифорния Exotic Novelties искусственная человеческая сперма не продается, и потому ученые из Олбани изобрели ее сами. Попробовали несколько рецептов, и 3 сексуально опытных мужчины сделали экспертное заключение. Вот рецепт-победитель, выбранный судьями. Человеческая сперма. 7 мл воды комнатной температуры, 7,16 грамма кукурузного крахмала, крахмал залить водой и размешивать в течение 5 минут. Получится 1 эякулят. Искусственная сперма посредством шприца впрыскивается в вагину, предварительно смазанную лубрикантом, теперь уже из California Exotic Novelties. Перед включенной видеокамерой были введены и удалены 3 различных фаллоса, в том числе и контрольный, без венчика на головке. Чтобы увидеть, сколько семени соперника удастся выдавить каждому фаллосу, вагину взвешивают до и после. Веб-сайт California Exotic Novelties дает 5 страниц искусственных вагин, причем многие сделаны по шаблонам отверстий реальных порнозвезд. Значит, возможно, что на страницах эволюции человеческого поведения появится, допустим, Алексис Аморе. Результаты подкрепляли теорию группы. Оба правдоподобных фаллоса покупатели California Exotic Novelties называют их донгами. Вытеснили 91% семени, тогда как контрольный донг без утолщения оставил после себя 65%. Описание эксперимента занимало еще страниц 6, но, честно говоря, я дочитала только досюда. Вес вагины со спермой минус вес вагины после введения и выведения фаллоса разделить на вес вагины со спермой минус вес пустой вагины. Все это умноженное на 100. На мой взгляд, то, что происходило в смотровой доктора Денга, имеет к сексу примерно такое же отношение, как улыбка перед камерой к настоящей улыбке. Это был холодный, зажатый, судорожный секс. Во всем, кроме движений задействованных частей, это было совсем не похоже на то, что происходит между мужем и мною, когда нет с одного бока незнакомого мужчины, а с другого – ультразвукового зонда. Ультразвуковые съемки, хотя без сомнения и приносят определенную пользу, имеют весьма отдаленное отношение к сложному и разнообразному телесно-духовному действу, которое мы называем сексом. Секс – это гораздо больше, чем сумма его движущих частей. Но нельзя упускать из внимания и эти части. Если части не работают как надо, результат оказывается спорным. А у 18 миллионов американских мужчин части не работают так, как должно, или, по крайней мере, как работали когда-то. Далее. Местами прекрасный, местами ужасный, неизменно сюрреалистичный мир науки об эрекции. Глава 6. Тайваньская операция и кольцо для пениса. Творческий подход к импотенции. Мужчина, которому оперируют пенис, прямая противоположность мужчине с фиговым листом. Он весь от макушки до пят скрыт хирургической простыней, на виду только член. Член сиротливо торчит из маленького квадратного выреза в ткани, залитого ярким светом хирургических ламп. Выглядит это куда менее неприлично, чем когда взгляду смотрящего есть на чем остановиться. Родинки, волосы на груди, колени, соски, адамово яблоко. А так все взоры упираются в данный орган. Но мужчина, даже если он импотент, может не стесняться под взглядом Ген Лун Су. Доктор Су, который практикует на своей родине, на Тайване, уже 21 год работает хирургом-урологом. С чем бы ни пришел к нему пациент, можно не сомневаться, что у доктора Су бывали случаи и похуже. Видал он члены и поменьше, и поскрюченней, и еще более красные, и еще более вялые. Он видел даже пенисы с имплантами, вдетыми в крайнюю плоть, словно в стоячий воротничок. В этом году он восстанавливал пенис, оторванный во время представления Цзюян Шэньгун весьма таинственного боевого искусства. Мировой рекорд в нем принадлежит Ту Цзиньшэну, который в октябре 2000 года вместе с еще двумя сподвижниками протащил грузовую платформу через всю парковку в Тайбэе с помощью собственных пенисов. Для тех, кто заинтересуется этим искусством или захочет открыть собственную службу фалодоставки, marshallatmat.com продает видеофильм Ту Цзиньшэна «Железная мошонка». Я несколько запуталась, потому что в Taipei Times эта техника фигурировала под названием «Индяогун» или «Кунг-фу гениталий». Пятый из 9 загадочных кунг-фу. Загадочный кунг-фу номер 6 позволяет через соломинку втягивать воду в мочеточник и далее в мочевой пузырь, что, впрочем, не слишком прояснило для меня вопрос. «Он попытался поднять пенисом 100 килограммов», — воскликнул вчера доктор Су, когда мы на лифте спускались в вестибюль. Доктор Су организовал в Тайбэе научный центр восстановления потенции микрохирургическим путем, где он изучает и проводит хирургическое лечение импотенции. Эта операция, состоящая в сшивании и удалении некоторых кровеносных сосудов пениса, не пользуется популярностью больше нигде в урологическом сообществе, но доктор Су считает, что если она сделана правильно и тщательно, то помогает 90% мужчин с эректильной дисфункцией, называемой на профессиональном жаргоне урологов ЭД, к пущей досаде ЭДов всего мира. Пенис, оказавшийся под прожектором в это утро, неправильно функционирует последние 8 из 47 лет жизни пациента. Пациент пробовал Виагру, но с ограниченным успехом. Орган, такой беззащитный, одиноко сидит внутри небольшого кожистого мешочка. Ловлю себя на том, что волнуюсь за него, как за пятикурсника перед сольным концертом. Как только анестезия подействовала, доктор Су стал стягивать перчатку с бедного органа. Слова «снимать кожу», наверное, точнее, но звучат малоприятно. Я предлагаю образ аристократа, который, вернувшись из оперы, изящным движением высвобождает свои пальцы из лайковых перчаток. Доктор Су делает надрез, погружает в него скальпель и скользит им под кожей. «Помните ночной рынок?» – спрашивает он. «Вчера вечером доктор Су водил меня на Хуаши-стрит на рынок, славящийся отвратительными шоу, которое устраивают поставщики лекарственных змей. В отличие от представлений со змеями в Марокко или в Индии, тайваньских змей не зачаровывают. Наоборот, с них снимают кожу живьем, выпускают кровь и превращают в тушенку. Доктор Су работает скальпелем, отделяя кожу от розовой мякоти под ней. Очень похоже на ночной рынок». Доктор Су говорит по-английски с величайшим энтузиазмом и несколько причудливым синтаксисом. Временами непонятно, но по большей части очень мило. Вчера он повез меня и свою коллегу Элис Вен смотреть достопримечательности города Тайбэя. «Окей», — вскричал он, когда мы вылезли из машины. «Будем получать новое впечатление». Он терпелив, вежлив, заботлив и щедр. Когда мы оказались на парализующей полуденной жаре, Он предложил нам солнцезащитные козырьки и бейсболки, взяв себе ту, что осталось. С надписью «Китайские молодежные лагеря» и с изображением розового кролика. Су немного со странностями, по его собственным словам. Однажды он ввел себе катетер Фоли, просто чтобы почувствовать, что же чувствует пациент. Он сам лечит себя иглоукалыванием и порой расхаживает по своей клинике с иглами, торчащими из половины головы. Я услышала, как он использует перевод одного из имен Чан Кайши, главная правота, говоря о курватуре пениса. Удобное слово для обозначения изгиба пениса. Доктор Су говорит, что редко видел, чтобы пенис стоял совсем прямо. На самом деле он сказал буквально следующее. Большинство мужчин – коммунисты с левым уклоном. Второй распространенный тип – изгиб вниз. Таковы японцы. У третьих вправо, у четвертых вверх, как у слона. Сегодня он оперирует в синих сплошных пластиковых очках, как у сварщика. Он объясняет, что несколько лет назад у него был удар, после чего он стал очень чувствителен к яркому свету и блеску. И до сих пор лицо у него частично парализовано. Но это заметно только, когда он улыбается, одной стороной лица, как у маски. Следующий этап операции доктор Су называет «маневр туда-сюда». Хотя точнее будет не туда-сюда, а только сюда. Пальцами в перчатках он вытаскивает середину пениса из покрывающей его кожи через 3-дюймовый надрез. Этот вынутый из кожи отрезок, точь-в-точь червяк, кожу на голове пениса он оставил, не снимал. Я спросила доктора Су, что если бы маневр делали без анестезии? Он ответил, так можно пытать шпиона. В течение следующих 3 часов доктор Су одну за другой высвобождает вены, пережимает кровоток, зашивает. Начинает он с самой глубокой дорсальной вены, она самая толстая. Мало-помалу он освобождает ее от семенных канатиков, вытаскивает, туго натянув и отводит от пениса, так малиновка вытаскивает червяка из земли. Чтобы понять, почему удаление вен помогает пенису сохранять эрекцию, прежде всего нужно представлять, как все там происходит. Эрекция – это приток крови. Именно кровь – становой хребет твердого пениса. Впрочем, выяснилось это не сразу. В средние века считалось, что восставший мужской член наполнен сжатым воздухом, этакий дирижабль в миниатюре. Прорыв к истине совершил Леонардо да Винчи. Трупы для анатомических изысканий обычно принадлежали казненным убийцам. Казнили их через повешение, отчего у мертвых преступников возникала эрекция, и, расчленяя трупы, Леонардо заметил, что их пенисы, по его словам, наполнены большим количеством крови. Кровь поступает в 2 цилиндрические камеры, пещеристые тела, расположенные вплотную друг к другу, как баки горючего у водителя. Эти камеры представляют собой гладкую мышечную ткань с тысячами крошечных полостей, наподобие губки. Когда гладкая мускулатура расслабляется, а она это делает по приказу ферментов, выделяющихся по сигналу мозга при сексуальной стимуляции, она увеличивается в размере. Гладкая мускулатура, в отличие от мускулов наших рук и ног, управляется автономной нервной системой. Вот почему мужчины не могут просто приказать своему члену встать или вольно. Когда гладкая мускулатура расслабляется, кровь заполняет полости губчатой ткани. Препараты типа Виагры усиливают этот процесс посредством блокирования вещества под названием PDE5, которое препятствует расслаблению гладкой мускулатуры. То есть устраняют препятствие. И такие препараты называются ингибиторы PDE5. Итак, мы достигли эрекции, как говорят специалисты по эректильным дисфункциям. Достижение, достойное уважение, но этого недостаточно. Эрекцию, как мотоцикл или газон, нужно поддерживать в хорошем состоянии. Кровь, заполнившую две эрекционные камеры, нужно там удержать, не то эрекция увянет. На самом деле, есть еще и третья, которая лежит под ними, но она не столь важна, и мы не будем ее касаться. Точно так же не будем касаться эректильных тканей, выстилающих изнутри нос, которые порой распухают, когда владелец носа сексуально возбужден. Они тоже насыщаются кровью. Назальная гиперемия – это эрекция внутри носа. Это мудрено, поскольку камеры по всей своей поверхности покрыты дренажными венами. Что удерживает кровь от оттока по этим венам? Чудо пассивной закупорки вен. Остановимся на этом поподробнее. Эти дренажные вены пролегают снаружи эрективных камер, но внутри тугой внешней мембраны, называемой оболочкой, которая защищает эректильные ткани. Когда камеры наполняются кровью, они плотно прилегают к оболочке, которая тоже растягивается, но не настолько сильно, и таким образом пережимают оказавшиеся между ними вены. Если все идет хорошо, кровь остается там, пока посторгазменный химический сигнал не прикажет гладкой мускулатуре прекратить расслабляться. Часто мужчина импотент лишь потому, что эректильные ткани не расширяются настолько, чтобы пережать эти вены, и часть крови беспрепятственно вытекает. В результате, как шина сдулся. Доктор Су полагается на живой язык метафоры и аналогий, чтобы растолковать различные функции и дисфункции мужских гениталий. В одном особенно цветистом объяснении сегодня утром были задействованы новогодняя елка и слоновий хобот. Еще был пловец, который нырял, и самолет, который взлетал. Я чуть не сползла под стол. Самое распространенное объяснение эректильной дисфункции – то, что эректильные ткани просто стареют. С возрастом мы теряем эластичность гладкой мускулатуры, наши ткани становятся неподатливыми, говорит Джерри Брок, профессор урологии Университета Западного Онтарио, возглавляющий Journal of Andrology. Вследствие старения возникает фиброз, часть гладких мышц заменяется соединительной тканью, не обладающей эластичностью молодой мышечной ткани. Когда эректильные ткани теряют растяжимость, они уже не могут в должной мере разбухать и плотно прилегать к стенкам оболочки. Следовательно, вены не пережимаются, и кровь вытекает. А если некоторые из них перевязать, а часть удалить, это предотвратит или, по крайней мере, замедлит отток. Поскольку самая крупная из этих дренажных трубок, дорсальная вена, проходит прямо под кожей фронтальной поверхности пениса, можно осуществить некое подобие операции доктора Су, просто пережав орган эластичной повязкой или зажимом. Каковых приспособлений в довиагрическую эру было просто удивительное количество, причем задолго до того, как понятие кольца для члена вошло в обиход. В разделе колец для эрекции столько патентов, что в забавной книге Хоуга Левинса «Американские секс-машины. Скрытая история секса в патентном ведомстве Соединенных Штатов» им отведена целая глава, где Левин прослеживает эволюцию этих колец от изящных стальных зажимов эпохи металлических машин 1900-х до модели 1989 года с дистанционным управлением, ручным пультом, а между ними в том числе и обзор на две странички патенты на кольцевые зажимы для пенисов в послевоенные годы. Разумеется, в качестве кольца для члена можно использовать любое. В Китае я видела, продают для этой цели кольца из кожи с хвоста животных. Роберт Диккенсон отметил в одной из своих работ «Веки овцы» с ресницами для французской щекотки в овечьем исполнении. Описан также случай использования отверстия для ручки в головке кузнечного молотка. Проблема в том, что при отсутствии застежек их не снимешь. В Сан-Франциско вызов скорой помощи по этому поводу – дело обычное настолько, что на телетайпе пожарной службы есть даже специальное сокращение для соответствующего заказа. Спасательное подразделение службы обзавелось даже маленькой циркулярной пилой, сконструированной специально для этой цели, и время от времени устраивает показательные тренировки. Это тяжело из-за отсутствия на манекенах-тренажерах для оказания первой помощи гениталий, которыми можно было бы манипулировать, и категорического отказа мужского персонала сыграть роль якобы жертвы. Это отступление посвящается бывшему сотруднику спасательной службы Кэролайн Пол, которая собственными руками освободила 4 пениса, в том числе и из кузнечного молота, за что пенисовладелец не сказал ей даже спасибо. Надо сказать, что очень немногие из ранних патентов содержат слова «пенис» или «эрекция». Чаще используется невразумительное заглавие типа «вспомогательная накладка для анатомических органов». Один патент 1900 года уклончиво назван «находка для мужчин». Собственно, описание столь же туманны. Зажим 1897 года предназначен для надевания на мужской орган, который не может исполнять своего предназначения. При этом сразу и не поймешь, чтобы помочь ему или чтобы наказать. Доктор Су, не первый хирург, понявший, что ограничение венозного оттока – ключ к возвращению потенции. Некий доктор Джо Вутон перевязал дорсальную вену мужчины кетгутом еще в 1902 году. Вероятнее всего, коллег Вутона удержал от того, чтобы взять в руки скальпель, риск занесения инфекции, ведь пенициллин еще не открыли. Но может быть и удручающее заключение статьи Вутона в Texas Medical Journal за тот год. Сейчас, после операции, прошло уже около 4 месяцев, и пациент сообщил мне, что впервые за 3 года совершил коитус с полным удовлетворением и был уже готов прекратить попытки. Технику этой операции отточил в конце 1980-х годов наставник и научный руководитель доктора Су, профессор урологической хирургии Университета Калифорнии в Сан-Франциско Том Лю. В 1988 году Лю стал лауреатом премии «Золотой цистоскоп», которая в устах доктора Су превратилась в премию «Золотой мочевой пузырь». Заглянув для проверки в Google, я обнаружила впечатляющий каталог золотого медицинского оборудования, премия «Золотой расширитель», «Золотой пинцет». Американское ринологическое общество награждает премией «Золотой ларингоскоп». Существует по меньшей мере 3 премии «Золотой стетоскоп». Американское же общество анально-ректальной хирургии вручает ежегодную премию «Ментор», вообще не вдаваясь в подробности. К сожалению, длительные наблюдения показали, что со временем эффект ослабевает. От 62% успешных случаев после первых 3 месяцев до 31% через 4 года. Почему? Логично предположить, говорит Брок и остальные, что тело стремится компенсировать разрушенные или заблокированные вены, создает новое и или расширяет оставшееся. В итоге Лю перестал этим заниматься, а вслед за ним и другие. Все, кроме доктора Су. В 2005 году в Journal of Andrology были опубликованы результаты опроса 21 пациента Су, перенесших операцию по удалению вен в 1986 году. С ними связались и попросили заполнить тот же опросный лист, что они заполняли перед операцией. Международный показатель эректильной функции. Средний показатель перед операцией был 10 из 25 возможных, а после операции – 19. Су не нашел доказательств того, что их пенисы вырастили себе новые вены. «Видите разницу?» – говорит доктор Су, который уже закончил усекновение. Уже, смотрите, как налился кровью. Орган действительно стал заметно толще, чем в начале операции. Доктор Су говорит, многие его пациенты признавались, что после операции пенисы у них все время слегка набухшие. И добавляет, что многим это нравится, так они себя чувствуют увереннее. Так и у этого парня, как бейсбольная бита. Почему доктор Су смог вылечить стольких мужчин, в то время как другие вполне компетентные урологи, пытавшиеся делать такую операцию, по большей части добивались лишь временного улучшения? «Всю свою жизнь я не могу ответить на этот вопрос», — говорит Джерри Брок. «Я присутствовал на операциях Гена, он отлично работает. Все по-честному, он просто великий. Но мне психологически тяжело понять и принять тот факт, что его результаты настолько отличаются от результатов других хирургов. Возможно, тайваньские пациенты более вежливы или более застенчивы, чем западные. Возможно, пациенты доктора Су молчат о том, что эффект от операции с годами сходит на нет. Опять-таки, существует возможность, что доктор Су просто делает эту операцию лучше всех. Немногие урологи также трепетно погружаются в анатомические глубины пениса, как Ген Лун Су. Он публикует работы, посвященные оболочке, глубокой дорсальной вене, периферическим связкам. Он имеет постоянно действующее право на остатки препаратов анатомической лаборатории Тайваньской адвентистской больницы. Все пенисы, пожалуйста, мне. Несколько лет назад уборщик лаборатории выбросил коробку с 73 пенисами, которые доктор Су собирал годами и хранил в холодильнике. Он по сей день с болью вспоминает об этом. Каждый раз, когда лаборатория получает труп, доктор Су планирует подробный осмотр дренажных вен пениса, чтобы понять, какие именно и на сколько процентов осуществляют дренаж. Он хочет выяснить, какие следует удалять, а какие почти не делают погоды в смысле эрекции. Возникает вопрос, бывает ли эрекция у мертвецов? Бывает. Я сама видела на DVD запись предыдущей исследовательской операции. Доктор Су выслал мне еще перед моей поездкой на Тайвань. Поскольку этот мужчина умер всего несколько часов назад, и его лицо закрывала хирургическая простыня, это видео было не страшнее записи других операций доктора Су. К тому же его сопровождает спокойный саундтрек, похожий на безобидную инструментальную музыку, обычно звучащую в торговых молах. Только вместо крови был физиологический раствор, закачиваемый более или менее с той же скоростью, с какой сердце качает кровь при нормальной эрекции. Однажды мы с доктором Су совершили прогулку к храму, стоящему высоко на холме над его домом. Он сказал, что регулярно пешком поднимается на вершину холма 2 мили, останавливаясь, чтобы пропустить очередные носилки, а поднявшись, 15 раз бегает туда-обратно по ступеням, ведущим к дверям храма, потому что считает, что обязан помочь как можно большему числу мужчин и не хочет, чтобы жизнь его стала короче из-за слабого здоровья. Ген Лун Су выполняет высокую миссию. Он знает, как лечить ЭД, и хочет, чтобы его метод применяли во всем мире, но это не в его силах. Пока другие хирурги не смогут добиться тех же результатов, скорее всего, такую операцию не будут делать нигде, кроме его клиники. Ген Лун Су полон типичного для современных урологов энтузиазма лечить медикаментозными и хирургическими методами то, что долгие годы считалось проблемой психологической. Мэйк Лоу в «Восхождении Виагры» рассказывает, как урология стащила импотенцию из-под носа психологии. Профессор социологии Лоу снискала мое неизменное уважение тем, что для своего выпускного проекта гендерной тематики работала официанткой в Хутерс. Со времени расцвета фрейдизма и далее в 50-е и в 60-е считалось, что причина импотенции в нарушении душевного здоровья. Пенисы становятся вялыми от неврозов, глубоко запрятанного беспокойства, приступов паники, навязчивых идей. Если вам нужна помощь, обращайтесь к психиатру. В 1980-е ситуация начала изменяться. Поворотной точкой Лоу считает публикацию Объединенной Американской Медицинской Ассоциации JAMA, дискуссионной статьи, озаглавленной «Не всякая импотенция является психогенной», а также появление вакуумных насосов и имплантов, которых раньше терапевты в глаза не видели и в руках не держали. Близилась эра медикаментозного лечения импотенции. Точки над «и» расставила Виагра. В 1998 году компания Pfizer с кадровым подкреплением искушенных в рекламе урологов предприняла массированную кампанию под лозунгом воодушевляющего нового подхода к импотенции. Только теперь это называлось не импотенцией, а эректильной дисфункцией. Позорное пятно психической болезни было смыто. Импотенция превратилась в нестыдную чисто биологическую проблему, снимаемую безвредной пилюлей. С мужчиной все в порядке. Это с оборудованием что-то не так. Компания хитроумно объявила три категории ЭТ – слабую, среднюю и сильную. И черт побери, даже уже получалось, что она у каждого порой случается в какой-то мере, даже у Боба Доула. И нечего смущаться. Урологи, в большинстве своем консультанты Pfizer, стали появляться на ток-шоу и толковать об ЭТ как о деле совершенно обычном, как предыдущий гость мог толковать о поваренной книге без блюд с пшеничной мукой. На самом деле существует множество психологически обусловленных случаев импотенции, и отличить их достаточно легко. Если мужчина импотент в медицинском смысле, скажем, из-за повреждения гладкомышечной ткани или из-за проблем с нервами, тогда у него не бывает эрекции во сне. Если же проблема чисто психологическая, то бывает. Вот почему иногда это диагностируется проверкой ночной эрекции при помощи таких штуковин, как система определения жесткости Ригискан Плюс с петлями самопроверки. Когда-то для наблюдения за пенисом во время сна нанимали медсестру. Следующее поколение средств наблюдения за ночным возбуждением, как это официально называется, делалось в виде ленты из старомодных почтовых марок с перфорацией. Ею оклеивали перед сном проблемный орган, разорвется за ночь или нет. Преимущество теста с почтовыми марками в том, что он проводится в домашней обстановке и, к счастью или к сожалению, уже без участия дамы в белом халате. Почтовая служба США не только знала об этом, но и одобряла такую практику. Ее пресс-секретарь Марк Сондерс подчеркнул, что для замученной американской почтовой службы это хоть и скромный, но источник дополнительного дохода. «Голову даю на отсечение, что эти люди потом не наклеивают эти марки на конверты». Сондерса интересует проблема соответствия марок задаче. Например, недавно мы выпустили серии «Выдающиеся морские пехотинцы» и «Куклы Маппет Шоу». И обе они для этой цели, ну, совершенно не годятся. Еще Сондерс думает, что иные марки, например, с Гретой Гарбо, могут счесть издевательством. Я спросила его, а вообще-то почтовая служба все еще продает перфорированные ленты марок? Да, бесстрастно ответил он. Мы выпустили новую марку с собакой, которая себя вылизывает.